Часть вторая. История. Глава третья. Истоки. В августе 1999-го, когда фанаты Кардиффа и Миллуола начали сезон в своем неподражаемом стиле, многие были шокированы, узнав, что футбольные хулиганы, оказывается, не только пользовались мобильными телефонами, планируя свои действия, но даже обсуждали их в интернете. Я никак не мог взять в толк, почему факт использования хулиганами современных технологий стал для многих откровением. Ведь если вы взглянете на историю того, как хулиганы координировали свои действия в прошлом, то станет ясно, что хулиганы, скорее явление в целом, а не какие-то отдельные члены группировок, всегда удерживали лидирующие позиции в противостоянии с полицией. В конце концов, закон может совершать только ответные действия, будь то на стадионе или уже в здании суда. И неважно, какое решение принимается и какие действия предпринимает полиция, в итоге хулиганы все равно найдут какой-нибудь обходной путь. Для них очень важно всегда быть на шаг впереди властей. Эволюция хулиганства – интереснейшая тема. Как тот футбол, который мы видим сейчас в премьер-лиге, отличается от того, что смотрели наши отцы в 1950-х, так и природа беспорядков на стадионах сегодня принципиально отлична от начала 1970-х. Я говорю, конечно, не о драке, как о физическом акте. Мне не кажется, что получить сапогом по заднице в 1972 году и сейчас – это принципиально различные ощущения. А о том, какой вид принимало футбольное насилие тогда и сейчас. Я довольно сильно углубился в прошлое, чтобы воссоздать всю историю развития футбольного хулиганства и понять, что повлияло на его развитие. Я не претендую на абсолютную объективность, поскольку придерживаюсь только тех фактов, которые мне удалось узнать. Но то, что я раскопал, стало для меня настоящим открытием. Беспорядки на трибунах во время футбольных матчей – явление далеко не новое. На самом деле, несмотря на то, что футбол в современном понимании этого вида спорта появился в 40-х годах XIX века, первые свидетельства о подобных беспорядках датируются XIV веком. Средневековый вариант футбола, где игроки должны были пробиться с мячом, сделанным из шкур животных, на определенные территории, защищаемые соперником, был настолько жестоким видом спорта, что в 1365 году Эдуард III запретил эту игру. Он опасался, что конфликты на футбольных полях могут привести к массовым беспорядкам. Почти 300 лет спустя похожее решение пришлось принять Оливеру Кромвелю. В центральных графствах Англии был введен запрет на игру. Но даже тогда бирмингемцы отказались следовать этому запрету. В середине XIX века футбол оформился в известном нам виде и стал завоевывать популярность. В то время беспорядки среди зрителей были обычным делом. Упоминания о них стали все чаще и чаще появляться в прессе, хотя о насилии как таковом речь не шла. Больше писали об оскорбительных выкриках и даже разгуле карманников. Природа любого инцидента тех лет принципиально отличалась от того, с чем мы начали сталкиваться с середины 1960-х. Ездить на матчи с другими командами было очень сложно даже игрокам, не говоря уже о болельщиках. Так что в большинстве случаев приезжих фанатов на матчах не было, если только не встречались команды из недалеко расположенных друг от друга городов. К тому же, хотя футбольная ассоциация была основана в 1863 году, английская футбольная лига появилась только в 1888 году. До этого времени не существовало четких требований, предъявляемых командам, и многие клубы, ставшие затем профессиональными, играли в обычных парках. Именно в парке и произошел самый ранний эпизод, связанный с устроенным зрителями беспорядками. По крайней мере, один из тех, о которых мне удалось узнать. 30 сентября 1882 года крикетный клуб «Хотспурс», игроками которого были школьники из Северного Лондона, провел первый футбольный матч. Эта команда стала добиваться неплохих результатов и тем самым привлекать на матчи большое количество зрителей – в том числе и местных мальчишек, которым нравилось устраивать беспорядки на матчах. По крайней мере, один раз игрокам пришлось дать отпор группе зрителей, пытавшихся прорваться на поле. Управлять клубом ребятам помогали взрослые. Они же впоследствии обеспечивали порядок на матчах, не пуская на них местных мальчишек. К 1887 году клуб получил название «Тоттенхэм Хотспурс». И на некоторых матчах с его участием количество зрителей доходило до 4000. И все это опять происходило в парке, где поле огораживалось натянутой по периметру веревкой. Проблемы начались тогда, когда некоторые зрители начали воровать овощи с прилегающих к парку участков и бросать их в соперников Хотспурс. Футбольная ассоциация никак не отозвалась на подобные происшествия. Зато отреагировали местные жители, крайне недовольные тем, что у них воруют овощи. В итоге клубу пришлось искать другое место для проведения домашних матчей, и сменив несколько полей и пережив еще более серьезные беспорядки, в том числе и нападение на трех игроков Лутон Тауна, в 1899 году клуб обосновался на White Hart Lane. В примере со шпорами нет ничего необычного для того времени. До начала Первой мировой войны профессиональный футбол ассоциировался в первую очередь с беспорядками, которые устраивали зрители. Зачастую жестокие противостояния между болельщиками двух местных команд становились нормой. Равно как и ситуации, когда зрители выбегали на поле, эта тактика применялась ими для того, чтобы остановить игру, если их команда проигрывала. Иногда люди просто выходили на поле во время перерыва и отказывались покинуть его, так что игру приходилось прекращать. Еще одной проблемой стали участившиеся случаи нападений на игроков и судей, и это печальное обстоятельство сильнее других беспокоило футбольную ассоциацию. Согласно имеющимся у меня данным, за период между 1894 и 1914 годом судьи представили в футбольную ассоциацию 238 отчетов о серьезных беспорядках во время матчей. Но похоже, что это только верхушка огромного айсберга, поскольку судьи должны были докладывать только о беспорядках на самом футбольном поле, а не на трибунах. С началом Первой мировой войны количество инцидентов на матчах резко сократилось и оставалось сравнительно небольшим вплоть до конца боевых действий. Но это не значит, что беспорядков не было совсем. Случались и весьма неприятные истории. Миллуолл, например, сменил 4 стадиона за период между 1934 и 1950 годом, причем в последнем случае причиной стало нападение многочисленной группы фанатов, их было около 200 человек, на судью после игры с Эксетер-Сити. В послевоенный период Англия переживала футбольный бум. Посещаемость матчей достигла пика в 1948-1949 годах. Тогда она составила более 41 миллиона человек. На трибунах появлялось все больше и больше женщин, а порядок обеспечивали немногочисленные полицейские. Время от времени, конечно, случались стычки между фанатами, и иногда весьма жестокие, но таких ярых болельщиков было очень немного, а сама драка оставалась большой редкостью. В целом, основные проблемы были связаны с игроками, судьями и выпивкой. Однако в середине 1950-х ситуация начала меняться. В те годы Британия столкнулась с серьезной психологической проблемой. Общеевропейская эйфория от победы над Германией стала проходить, а Британская империя распадалась. Количество английских колоний, которые хотели стать независимыми государствами, неуклонно росло, а от самой Англии все ждали экономического взлета, которого так и не произошло. К тому же в 1956-м страна неосмотрительно втянулась в унизительный конфликт вокруг Суэцкого канала. В 1957 году в прессе появились статьи о разочарованной молодежи, нереализованная энергия которой находит выход в насилии, в том числе и футбольном. После выхода этих статей тема беспорядков вокруг стадионов стала широко освещаться в прессе. Спортивные журналисты включали в отчеты о матчах рассказы о произошедших заварухах. Авторы именно этих заметок ввели в общее употребление слово, ставшее синонимом футбольного насилия. Оно получило широкое распространение в 1920-х годах, и происходило это от одной ирландской семьи, терроризировавшей в XIX веке лондонский Ист-Энд. Семейка эта носила фамилию Хулиган или Хоулиган, вошедшую тем самым в мировую историю. Рок-н-ролл, завоевавший огромную популярность в 1950-х, обвиняли во всем, от призывов к революции до пропаганды анархизма. Как бы то ни было, совершенно бесспорно, что именно из этой культуры выросли так называемые «Teddy Boys», а одновременно пижоны и хулиганы. Впервые у молодежи появилась собственная субкультура, которая выражалась в первую очередь в особой манере одеваться, в оригинальных прическах и определенной музыке. И далеко не последнее место в этой культуре занимало насилие. Влияние Тедди Бойс на футбол было действительно огромно. Очень многие из них приходили на матчи и устраивали беспорядки. Именно на них лежит ответственность за то, что в конце 1950-х, начале 1960-х насилие на стадионах стало намного больше. Случаи, когда фанаты выбегали на поле, стали обычным делом. Зачастую это сопровождалось массовыми побоищами. Эти люди были самыми настоящими анархистами, что стало очень серьезной проблемой, особенно для полиции, которая пыталась как-то справиться с ситуацией. Больше всего пришлось потрудиться лондонским копам. Если раньше один только вид человека в полицейской форме мог успокоить страсти, то на Тедди Бойс мундир уже не действовал, и к обеспечению порядка приходилось привлекать все больше и больше полицейских. Отдельной головной болью для властей стало то, что фанаты наносили огромный ущерб имуществу. Теперь, когда они могли спокойно путешествовать за клубом по всей стране, больше всего начали страдать поезда. Когда же Тедди Бойс стали постепенно сходить на нет, вытесняемые стилягами и рокерами, футбольного насилия стало немного меньше, хотя его все равно было существенно больше, чем за 10 лет до того. Стиляги и рокеры тоже устраивали беспорядки, но большей частью в прибрежных городах, на праздниках и на танцплощадках по всей стране. Однако это не помешало журналистам тут же связать их действия с действиями футбольных фанатов. Сегодня мне кажется, что соединять два этих явления не совсем уместно, поскольку рокеры и стиляги увлекались в первую очередь мотоциклами и музыкой, ну и одеждой, конечно, если говорить отдельно о стилягах, а не футболом. Во многом из-за подобных утверждений в прессе по всей стране стали разгуливать новоявленные футбольные фанаты. Медленно, но верно проблема стала разрастаться, и именно с этого момента начались важнейшие перемены. Как ни странно, одним из важнейших эпизодов в истории развития английского хулиганства является трансляция матчей чемпионата мира 1962 года в Чили. Практически впервые английские фанаты могли посмотреть, как именно ведут себя их коллеги в других странах. Все были потрясены, узнав, что на стадионе можно распевать песни, и стало ясно, что фанаты способны сыграть гораздо более активную роль. Не прошло и нескольких недель, как разрозненные болельщики организовались во множество небольших объединений. Начался еще один важный процесс. Отдельные группы собирались на определенных участках местного стадиона и объявляли их своими. Почти всегда это были трибуны за воротами. Именно там собирались наиболее активные болельщики в день матча, не только для того, чтобы распевать песни, но и для того, чтобы создавать общее настроение на стадионе. Когда же фанаты наконец смогли стать полноправными соучастниками игры, изменилась сама суть происходящего на стадионе. Очень многие молодые люди хотели присоединиться к фанатскому движению, так что трибуны за воротами на матчах обычно были забиты под завязку. Но поскольку общее настроение на стадионе оставалось добродушным, настоящие беспорядки пока еще были редкостью. Фанатов тогда практически не разделяли, в этом просто не было серьезной необходимости, но у поющих групп стали появляться лидеры, так что несложно догадаться, почему трибуны за воротами стали впоследствии главной целью фанатов противника. В 1963 году произошло событие, имевшее важнейшие последствия не только для футбольных фанатов, но и для всех молодых людей в Британии в целом. В этом году была отменена воинская повинность. Я даже не могу представить, какое облегчение испытали те, кто вот-вот должен был пойти в армию. Но главное, с отменой воинской повинности произошли важные перемены в британском обществе. То, что особенно ценилось раньше, уважительное отношение к другим, сострадательность, сдержанность, стало второстепенным. Таким образом, молодежь лишилась последней связи с прошлым и в воздухе запахло революцией. И ярче всего это проявилось на футбольных матчах. У фанатов были деньги, поездки по стране не требовали больших затрат времени и средств, что привело к резкому увеличению числа саппортеров, следовавших за своим клубом в другие города. Фанатские группировки стали ездить по всей стране и устраивать беспорядки везде, где бы они ни появились. Эвертон стал первым клубом, чье руководство приняло решение поставить за воротами специальные заграждения. Это произошло уже в ноябре того же 1963 года. Хотя насилие на трибунах становилось все больше, футбольных болельщиков все еще воспринимали как добропорядочных и законопослушных людей. Причем до такой степени, что в октябре 1965 года «Таймс» опубликовала статью, в которой английским клубам предлагалось не участвовать в европейских турнирах, пока в континентальной Европе не решат проблему с поведением зрителей на трибунах. Но уже через несколько дней эта статья вышла газете боком. Сначала возникли беспорядки на Олд Траффорд, стадионе клуба «Манчестер Юнайтед», и в Хаддерсфилде. А через несколько недель произошел знаменитый инцидент в лондонском районе Брентфорд. С момента своего основания в 1885 году футбольный клуб «Милвелл» начал зарабатывать себе репутацию жесткой команды, болельщики которой не отличаются добродушием. К 1965 году дурная слава окончательно закрепилась за фанатами «Милвелла», а от названия трибуны «Cold Blow Lane» у многих футбольных фанатов начинал пробегать по спине холодок. Вскоре она стала закрытой территорией, на которой мог оказаться либо ярый фанат «Милвелла», либо настоящий безумец. На выездах, особенно на матчах с другими лондонскими командами, саппортеры «Милвелла» ничего не боялись, и их действия в Лондоне против Брентфорда сильно повлияли на будущее футбола. Дело было 6 ноября 1965 года. Я говорил со множеством людей об этом матче, читал многочисленные отчеты, и они зачастую противоречат друг другу. К тому же, если бы все люди, называющие себя очевидцем из событий, действительно были на стадионе, то он должен был принять на порядок больше зрителей, чем мог бы на самом деле. Как бы то ни было, произошло следующее. С трибуны, где сидели фанаты «Милвелла», на поле вылетела граната. Тот факт, что она являлась муляжом, несущественен, да и игроки, не зная об этом, должно быть, обделались. После этого газеты словно с цепи сорвались. И за год до начала чемпионата мира, который должен был проходить в Англии, резко изменили свое мнение о футбольных фанатах. В прессе поднялась невероятная шумиха. Все, кому не лень, писали о всевозможных проблемах, которые обязательно возникнут следующим летом. И хотя этим опасениям не суждено было сбыться, действия прессы породили страх перед футбольными болельщиками, и таким образом начало было положено. С того времени журналисты стали освещать беспорядки не только на самих стадионах, но и за их пределами. Футбольное насилие начало поднимать газетам рейтинг, и поднимает до сих пор. И в результате в отчетах о матчах отводилось все больше места насилию, появлялось все больше эффектных фотографий, и каждая статья претендовала на сенсационность. Создавалось впечатление, что беспорядки происходили на всех футбольных матчах, что явно не соответствовало действительности. На некоторых играх, конечно, беспорядки действительно происходили, но чаще всего они сводились к тому, что группа фанатов носилась по улицам, производя больше шума, чем разрушений, а большинство встреч вообще проходило в спокойной обстановке. Однако фундамент уже был заложен, и началось поступательное движение вниз по наклонной. Поскольку футбольные чиновники не могли или не хотели разрешить проблему футбольного насилия, возникновение более серьезных проблем стало просто вопросом времени. Существовал, к тому же, еще один момент, на который не обращали внимания. В то время как количество болельщиков, приходивших на домашние матчи, постоянно уменьшалось, причин тоже множество, от участившихся беспорядков до ставшего более доступным телевидения, количество хулиганов оставалось примерно на том же уровне. Таким образом, в процентном соотношении хулиганов на трибунах стало значительно больше. До этого момента большинство беспорядков было связано с противостоянием клубов из одного города или близлежащих городов. Преодолевать большие расстояния, согласитесь, непросто, и даже на поезде путешествие с севера Англии в Лондон занимало не меньше суток. Если же вы ехали на машине, если, конечно, она у вас была, то покрыть расстояние, превышающее 100 миль, было еще более трудным делом. Но несмотря на это, фанаты предпринимали все больше и больше усилий, чтобы все-таки добраться до других городов. И среди них было довольно много тех, кто намеренно искал приключений. Каждую неделю на стадионе фанаты оживленно обсуждали, кто куда ездил, что там произошло и чего ожидать в следующий раз. Хотя надо признать, что болельщики не совершали тогда почти ничего экстраординарного. Единственное возможное исключение – инцидент в Брэдфорде. Драк, конечно, было достаточно, но тех самых беспорядков, о которых газеты трубили бы с первых полос, так и не происходило. Но все изменилось в мае 1967 года, когда произошло событие, поднявшее хулиганство на иной уровень. В 1967 году больше всего шуму наделали фанаты «Милвелла», «Вестхэма» и «Челси», Поскольку все три клуба были из Лондона, местные дерби не были редкостью, и, следовательно, у фанатов появлялся лишний повод устроить беспорядки. К тому же приехать на матч из одного района Лондона в другой не составляло никакого труда. Но больше всего болельщиков было тогда у Манчестер Юнайтед. Уже в те времена у них было немало фанатов на юге, и все игры этого клуба в Лондоне вызывали огромный зрительский интерес. Поскольку болельщиков Манчестер Юнайтед было очень и очень много, они заполняли собой весь стадион и его окрестности, хотя конфликтов с другими фанатами практически не возникало. Когда же в конце сезона 1966-67 года Манчестер Юнайтед приехал к Вестхэму, гостям нужно было побеждать, чтобы обеспечить себе чемпионство. На этот матч в Лондон приехало огромное количество фанатов, и они буквально наводнили восточные районы города. Перед началом игры произошли первые мелкие стычки. Фанаты Вестхэма пытались хотя бы как-то показать, кто в доме хозяин. Манчестер Юнайтед победил в этом матче со счетом 6-1 и стал чемпионом, но вечер на этом не закончился. Высыпавшие на улицу болельщики начали отмечать победу, однако празднование это быстро утратило мирный характер. Фанаты Манчестер Юнайтед стали громить все подряд и нападать на болельщиков Вестхэма. Беспорядки продолжались несколько часов. Саппортеры Вестхэма надолго запомнили этот день своего сокрушительного, унизительного поражения. Слухи о тех происшествиях быстро облетели весь фанатский мир, и так получилось, что в глазах всех остальных болельщиков фанаты Манчестер Юнайтед оказались самыми жестокими в Англии. Многие еще долго так считали, вплоть до сезона 1974-75, который Манчестер Юнайтед провел во втором дивизионе. Перейдя на более низкую ступень, поклонники Манчестер Юнайтед устраивали беспорядки чуть ли не на каждом матче с участием своей команды. Наибольшую известность в те дни приобрела группа поддержки Манчестер Юнайтед под названием «Кокни Редс», которая отличалась особой жестокостью, в чем мог убедиться любой фанат, оказавшийся в день матча на лондонском вокзале Юстон или в метро. После сокрушительного поражения, нанесенного молотобойцам, прозвище команды и болельщиков клуба Вестхэм Юнайтед, со стороны Манчестер Юнайтед, поведение фанатов Вестхэма сильно изменилось, они стали еще более жестокими и, что более важно, начали чаще разъезжать по стране. Беспорядки в Ист-Энде вызвали цепную реакцию. Другим болельщикам также захотелось заработать репутацию подобными методами. На матчах с участием Ливерпуля, Лидса, Портсмута и даже куда более скромного Олдершота практически каждую неделю случались беспорядки. Значительную роль в этом сыграли так называемые футбольные поезда. Сначала команды ездили на выездные матчи на автобусах, но потом расстояния, которые нужно было преодолевать, увеличились, да и за счет семей и друзей футболистов выросло количество людей, которых нужно было довести до места проведения матча. Поэтому клубы стали арендовать вагоны в поездах. А потом, когда количество болельщиков еще более увеличилось, и целые составы. Изначально футбольные поезда были средством передвижения, но за годы их существования они превратились в явление, рассматриваемое многими фанатами как неотъемлемая часть их жизни. То, что путешествовать приходилось на старых поездах, было неважно. Билеты стоили сравнительно дешево, и даже старый поезд все-таки довозил до места назначения, а именно это болельщикам и было нужно. По иронии судьбы, футбольные поезда поначалу считались настоящим подарком для полиции, поскольку таким образом значительно упрощался контроль за передвижением фанатов по стране. До поры до времени болельщиков на стадионах не разделяли, так как их поведение пока не потребовало такой меры. С другой стороны, приезжие фанаты стали все чаще и чаще совершать набеги на сектора местной публики, да и на прилегающих к стадионам территориях зачастую вспыхивали нешуточные драки, в которых принимало участие довольно много людей. Вследствие этого в группировках возникло некоторое, пока что весьма приблизительное, подобие иерархии. Затем стали появляться лидеры, особенно в Лондоне, те, кто принимал важнейшие решения. По мере того, как интерес прессы к хулиганам рос, а посещаемость матчей падала, стало возникать ощущение, что каждую неделю на футбольных матчах только и делали, что дрались. Тогда, наверное, сложно было представить, что все может оказаться еще хуже, так как процесс находился в начальной стадии. Дело в том, что в конце 1960-х следовало учесть еще одну силу – скинхедов. О культуре скинхедов писали многие – Если спросить современного человека, что представляли собой бритоголовые в 1960-е, можно убедиться в специфическом отношении к ним и при этом далеко не положительном. Однако в действительности дела со скинхедами обстояли не совсем так, как может показаться с первого взгляда. Их культура базировалась на определенной музыке, определенном стиле в одежде и определенном отношении к футболу. К тому же скинхеды поначалу не были расистами. Следует учитывать, что музыкальные направления ска и регги, которые были и остаются любимыми стилями скинхедов, возникли на Ямайке и получили распространение в Британии около 1968 года исключительно благодаря эмигрантам. В то время было много чернокожих скинхедов родом из стран Карибского бассейна, хотя надо сказать, что как черные, так и белые скинхеды были настроены весьма враждебно по отношению к азиатам. Впоследствии, к сожалению, праворадикальные идеи практически полностью завладели умами бритоголовых. В 1969 году, оказавшимся золотым для этой культуры, футбол стал неотъемлемой ее частью, ведь скинхеды происходили главным образом из рабочего класса и были безотчетно преданы своему сообществу. В итоге бритоголовые оказали на футбол огромное влияние. В 1970 году среди болельщиков практически всех клубов выделялись самые разные группы фанатов. У Лица и Манчестер Юнайтед и четырех крупнейших лондонских клубов была самая многочисленная хулиганская поддержка. Полицию все больше и больше беспокоил рост моды на футбольное насилие. Анархический подход к жизни и даже к манере одеваться, ставший визитной карточкой скинхедов, привлек внимание таблоидов. И вскоре их действия получили значительно более широкий отклик в прессе, нежели это было раньше. Именно в это время фанатские группы отчаянно хотели прославиться. Газеты не уставали наперебой рассказывать о беспорядках, и у редкого подростка не валялась под кроватью подшивка с подробным описанием всех деяний фанатов. А если вы попадали на страницы газет, то ваш авторитет взлетал до небес. Примерно в то же время фанаты все чаще и чаще пытались захватить трибуну противника. Это, конечно, было не новое явление, но теперь оно стало делом чести. Причем требовалось не только оккупировать чужую трибуну, но и отстоять свою. На разных стадионах это происходило по-разному, но один момент продолжал оставаться общим. Дело в том, что на многих аренах приезжие фанаты продолжали спокойно перемещаться по всему периметру стадиона, пока не оказывались у трибуны, на которой по обыкновению собирались местные фанаты. Если гости приходили раньше, то они просто ожидали появления местной братьи, а если позже, то стояли у трибуны и ждали, пока что-нибудь не произойдет, и это что-нибудь обязательно происходило. Первым верным признаком намечающейся на трибуне драки было образование довольно большого зазора между противоборствующими фанатскими группировками, которые вставали друг напротив друга стеной. Время от времени одна из групп фанатов бросалась на другую, крича и размахивая кулаками. Отбив атаку, их противник переходил в контрнаступление. Сейчас это кажется глупым, но зачастую подобные стычки оказывались весьма жестокими. И если драка начиналась, требовалось вмешательство значительных сил полиции, чтобы разнять дерущихся. В начале 1970-х пределом мечтаний для гостей было захватить трибуну местных фанатов, поскольку это доказывало их превосходство, и подобные беспорядки на стадионах не могли не привлекать внимание прессы. Увы, ни в чем подобном футбол нужды не испытывал. К тому времени бритоголовые уже прочно обосновались на многих стадионах, хотя и не были единственными, кто провоцировал беспорядки. Далеко не все хотели стать скинхедами, и далеко не все были ими. Ниже я привожу отрывок из письма, которое мне прислал Крис Б., всю свою жизнь болеющий за Бристоль Роверс. Тогда, в чудесную сказочную эпоху 1970-х, у фанатов большинства клубов не было определенных прозвищ. Большинство хулиганов собиралось в секторах, расположенных за воротами, и название этой части арены зачастую переходило группировке. Поэтому фанаты Бирмингема использовали название «East End», «Арсенала», «North Bank» и так далее. Фанаты «Роверс» позаимствовали название у той части стадиона, где можно было делать ставки. Тогда на их стадионе еще проходили собачьи бега, и под крышей висел огромный секундомер. Отсюда и название «Tote End», или просто «Tote». Болельщики с «Tote End» были самыми активными в конце 1960-х, начале 1970-х, и на этой трибуне было небезопасно. Интересная деталь. Тогда фанаты Роверс представляли собой смешение всех возможных молодежных культурных течений. Конечно, больше всего было скинхедов, я тоже им был, но и довольно много байкеров. При всей диковинности такой картины, почти не встречавшейся в других местах, именно она создавала потрясающую атмосферу. И поверьте, размахивающие цепями байкеры – это поистине незабываемое зрелище. За глаза мы называли их бродягами, потому что взгляды этих людей не были столь радикальными, как у нас, но только за глаза. В те времена насилие на стадионах не было организованным явлением. Оно выливалось на трибуны спонтанно. Оно было ничем иным, как неизбежностью, и все. Ты едешь с командой в другой город и отправляешься на трибуны местных фанатов ради того, чтобы ее захватить. Это была честная игра. Она велась везде, от Плимута, там были особо крутые ребята, и до Ньюкасла.